В Западноморской горячей точке более учащается вторжение южнокорейских военных кораблей в наши территориальные воды. За последние 10 дней 81 раз вторглись в наши территориальные воды. В общей сложности 101 корабль военно-морских сил южнокорейской армии. Число вторжения достигает почти в 2 раза больше, чем в марте месяце. Серьезность ситуации в том, что вторжение военных кораблей активизируется в то время, когда во всей территории Южной Кореи проводятся совместные военные учения Токсури по нанесению превентивного удара по нашей республике. И на Корейский полуостров и его окрестности перебрасываются американские ядерные ударные средства, в том числе ядерные крупные авианосцы «Карбинсон» и «Мичиган».